Теленок, как всегда, что-то жевал, хотя вскоре должен был идти в гости к жирафу. «Теленок, помоги мне!» — попросил слоненок и протянул ему письмо. «Попробуй его про...»